Бенефициары мракобесия. 278 новых законов в ходе весенней сессии, 1615 законодательных новелл с начала работы Госдумы шестого созыва, избранные в декабре 2011 года. Два представления о деятельности Государственной Думы можно с равной частотой встретить в публичном пространстве. Что она представляет собой? Бессистемно работающий бешеный принтер, оперируемый безумными или жаждущими общественного внимания депутатами, или что это лишенная собственной субъектности резиновая печать, штампующая все, что присылают из правительства и Кремля. Со стороны работа Думы может выглядеть хаотичной, иррациональной и легкомысленной, или сводиться к одному сюжету о запрете всего, но для самих властных групп и акторов, участников процесса, речь всегда идет о приращении, уменьшении и перераспределении властного ресурса. За каждым новым законом, будь это закон о создании нового районного суда или поправка в правила хождения внутреннего водного транспорта, стоит вопрос о власти. А в российской политической системе властный административный ресурс есть ресурс материальный. Каратели и правоприменители. Кто вообще заинтересован в постоянном принятии новых законов? Каково бы ни было содержание законодательной нормы, определенный властный орган, министерство, служба, прокуратура будет следить за ее исполнением и карать за ее неисполнение. В этом смысле сама нестабильность правового поля, частые непредсказуемые изменения законов в интересах государства и не в интересах гражданина. Этим, среди прочего, объясняется непрерывный процесс исправления исправленного. Как только законопроект становится законом, в него немедленно начинают вноситься новые изменения. Так, действующий закон о некоммерческих организациях был принят в 1996 году и с тех пор менялся 63 раза, в том числе в течение шестого созыва 30 раз. С точки зрения общества, новое законодательство об иностранных агентах мотивировано однозначно. Это репрессии, направленные против горизонтальной гражданской активности. Но кто оказался выгодоприобретателем этой деятельности? Ответ. Министерство юстиции РФ, которое ведет реестр иностранных агентов. Мало кто помнит, каким скучным и малозаметным было это ведомство еще несколько лет назад. За два года ударного правоприменения министерство превратилось фактически в силовое ведомство, генпрокуратуру для НКО. Для бюрократической структуры репрессивные полномочия – это новые штатные единицы, дополнительные бюджетные средства, медиаприсутствие, а главное – административная валюта для межклановой торговли. Административная биржа. В российской политической системе власть принадлежит коллективной бюрократии, чье распределение между ветвями власти носит столь же условный характер, как распределение депутатов по фракциям внутри самой Думы. Однако это не значит, что в процессе обсуждения законов не происходит столкновение групп интересов. Просто эти группы не разделяются по ведомственной и фракционной принадлежности. Классический пример. Ежегодная борьба вокруг акцизов на алкоголь, разыгрывающаяся при каждом принятии федерального бюджета. В это время Дума разделяется на две партии – партию пива и партию водки. Первая лоббирует повышение акцизов на крепкий алкоголь, вторая – на слабоалкогольные напитки. В былые времена партию пива составляли скорее либералы, потому что пивоваренные заводы были плодами новых иностранных инвестиций, а партию водки – скорее коммунисты, поскольку производство и транзит спирта был бизнесом губернаторов центральных областей, бывшего Красного пояса. Третью партию неизменно составляет Минфин, заинтересованный в пополнении бюджета любой ценой. Политические различия во многом стерлись, но битвы с участием депутатов, отраслевых союзов и прессы по-прежнему разыгрываются в Думе каждую осень. Под ковром. Основные сюжеты парламентской сессии значительно отличаются при взгляде снаружи и изнутри. Между тем, коллективная бюрократия, парламентская, правительственная и кремлевская, всегда занята только собой, что уже ее занимало прежде всего в первой половине 2015 года. Нынешний председатель Госдумы Сергей Нарышкин обладает большими внешнеполитическими амбициями, чем любой из его предшественников. Под его руководством Государственная Дума стала многозаметнее на международной арене. Инструментами для этого служили институты межпарламентского сотрудничества. С российской стороны это называлось «не прерывать диалога» и «доносить свою позицию», используя все конструктивные площадки. Весь предыдущий год шла драматическая переписка и взаимные звонки Нарышкина и председателя ПАСЕ Ан Брасор, принятые и отвергнутые приглашения на сессии ПАСЕ, лишение российской делегации права голоса и ее демонстративные уходы из зала заседаний. Казалось, после Минских соглашений политика диалога должна была пойти полегче, но тут Нарышкину отказали во въезде в Финляндию. Вслед за ним на сессию парламентской ассамблеи ПАСЕ отказалась ехать вся российская делегация, кроме депутата Николая Ковалева, а ассамблея приняла неприятную резолюцию о российской агрессии на Украине. Тем не менее, ни из ПАСЕ, ни из ОБСЕ Россия не вышла. Делегации дальше планируют ездить всюду, куда пускают, а председатель Госдумы продолжает настаивать на продолжении диалога. Чтобы такая политика не выглядела подозрительно внутри страны, ее приходится компенсировать максимально лоялистскими заявлениями и статьями об американском колониализме и жалких клоунах. В борьбе за главное. После реформы бюджетного процесса 2005-2007 годов Дума потеряла значительную часть своего влияния на распределение бюджетных средств, перестав быть сколько-нибудь значимым переговорным партнером для правительства, бизнеса и региональных лоббистов. Кто не распоряжается деньгами, с тем разговаривать особенно не о чем. Но экономический кризис вынуждает правительство постоянно перекраивать бюджет, а это требует депутатского участия. Руководство парламента и бюджетного комитета Госдумы увидели свой шанс и всю первую половину 2015 года не оставляли попыток им воспользоваться. Дума, например, добилась от правительства регулярных отчетов об экономической политике и вычеркнула из представленного в январе антикризисного плана пункт, позволяющий правительству менять бюджетную роспись по собственному усмотрению, не согласуясь с парламентом. Депутатам удалось провести и некоторое количество собственных поправок в бюджет. Венцом думской бюджетной реконкисты должно было стать принятие поправки в бюджетный кодекс, создающий парламентскую комиссию по перераспределению бюджетных ассигнований. Комиссия должна была формироваться депутатами и сенаторами на паритетных началах и рассматривать перемещение средств внутри бюджета в межсессионный период. Проект был внесен Сергеем Нарышкиным и председателем бюджетного комитета Андреем Макаровым в последний день сессии, будучи подготовленным накануне ночью. Министр финансов Антон Силуанов тогда заявил, что создается неконституционный орган, вторгающийся в полномочия правительства. Однако Дума одобрила проект в трех чтениях сразу. Но уже 8 июля закон отклонил Совет Федерации, крайне редко пользующийся этим своим правом. Всего 18-й случай за весь шестой созыв. Но продолжение следует. Вопрос о бюджетной комиссии будет вновь рассматриваться осенью. На общее направление бюджетной политики это никак не повлияет. Социальные расходы будут урезаться, а военные — расти. Однако для инсайдеров важно не то, как распределяются деньги, а то, кто их распределяет. Предвыборные маневры. В отличие от потребителей и интерпретаторов соцопросов, сами властные инкумбенты не заблуждаются относительно масштабов собственной популярности и народной к себе любви. Вся законодательная подготовка к выборной кампании 2016 года сводится к мерам по ограничению доступа граждан к избирательным участкам и сужению поля их выбора. В этом единственный смысл переноса выборов с декабря на сентябрь. Другое направление — легализация организованного полицейского насилия, призванного защитить новоизбранных от избирателей, новые права полиции по разгону массовых акций и ФСИН по подавлению тюремных бунтов. А то, что избиратели могут опять возмутиться, как было в 2011-м, судя по законотворческим инициативам, не сомневается никто. На решение этой задачи направлены не только упомянутые выше законопроекты, но и закон о праве на забвение, позволяющий скрыть потенциально опасную информацию о кандидатах и партиях. К нему, кстати, уже имеется дополнительное предложение ФСБ по засекречиванию информации о владельцах недвижимости и законотворчество, которое можно обобщенно назвать конфискационным, например, перенесенный на осень закон о банкротстве физлиц. И даже закон об амнистии капиталов, новые миллионы придут в стагнирующую экономику. Традиционно все потенциально неприятные для избирателя новации принимаются до начала выборной кампании. Хотя логичнее было бы опасаться не новостей о принятии нового закона, а самого эффекта его действия. Однако законотворцы, видимо, полагают, что к тому моменту все уже позабудут, кто это все принимал, и виноватым окажется все равно обобщенное правительство. Цена вопроса. Существует ли у Государственной Думы собственный политический интерес? Не как у бюрократического муравейника, а как у самостоятельного политического субъекта. Поскольку «самостоятельный» звучит почти как «оппозиционный», поверить в думскую самостоятельность наблюдателю затруднительно. Все исследования отмечают снижение уровня прямой коррупции. На охотный ряд больше не приносят аргументы в чемоданах. На самом деле изменилась форма оплаты с налички на близость к важным кабинетам и источники. Коммерческий лоббизм растворился в лоббизме ведомственном. В этих условиях интерес депутата, как и любого чиновника, состоит в том, чтобы сохранить себя внутри коллективной бюрократии, распределяющей в России все земные блага, должности, недвижимость, деньги, иммунитет от уголовного преследования. Неважно, получишь ли ты мандат в новом созыве или место в министерстве или госкорпорации. Важно проявить достаточную лояльность, чтобы не выпасть из списка допущенных. Этим во многом объясняется и запретительный раж, и публичные припадки пропагандистского безумия со стороны людей, которые в частном общении вовсе не производят впечатления неадекватных. Цена вопроса серьезно возросла. С тех пор, как за границей стала для членов властвующей элиты малодоступной или ненадежной, у них нет иного источника безопасности, кроме членства во властной системе. Эта же система является парадоксальным образом и главным источником опасности. Она наделяет благами, но она же может их отобрать, а вместе с ними — жизнь и свободу. 4 июля 2014 года. Три степени ущерба. Классификация наследия 6-й Государственной Думы. 6-я Государственная Дума завершила свою работу. 5 лет, 9 сессий, больше 6 тысяч законопроектов на рассмотрении, 1816 новых законов, из них 383 за последнюю сессию. В среднем за 6-й созыв каждую сессию принималось от 150 до 380 новых законов. Для сравнения. Нынешний состав Конгресса США с января 2015 года одобрил 183 закона. В среднем за двухлетний созыв Конгресса одобряется от 175 до 279 новых законов. Палата общин Великобритании за период с начала 2012 года одобрила 145 Public General Acts, условный аналог наших федеральных законов. Что делает законотворчество быстрым и почему полуавтократии умножают законы? Причин тому три. Две плохие, одна скорее хорошая. Первая причина нездоровой законодательной производительности носит общий политический характер и свойственна не только современному российскому политическому устройству. Нестабильная правовая среда как таковая выгодна государству и невыгодна гражданину. Государство – имплементатор любого нового закона. Каково бы ни было его содержание, какая-то часть административного аппарата станет трудиться над реализацией и карать за его нарушение. Любой новый закон – это новые полномочия и новые ресурсы. Гражданина же, как известно, незнание закона не освобождает от ответственности. И одновременно постоянные перемены в тех правилах, по которым он живет, делают его в любой момент потенциальным нарушителем. Собственно, этот принцип стоит за известной фразой Тацита «развратное правление множит законы». Во-вторых, система принятия решений, будучи закрыта от внешнего мира и доступна только сужающемуся кругу акторов и групп влияния, действует по принципу скорости и секретности. Принятое решение должно быть внезапным и неожиданным. Соответственно, к процессу выработки решения, в том числе законодательного, не будет иметь доступ ни независимая экспертиза, ни общественное мнение. Выйдя в свет, решение это довольно часто оказывается не тем, что ожидали сами инициаторы. Последствия его внедрения представляют собой фестиваль перманентных сюрпризов, и возникает нужда в немедленной доработке. Так было с продуктовыми антисанкциями, с запретами на рекламу на кабельных каналах. Непрерывно правится и законодательство об общественных организациях, и закон о выборах. До 85% всей законодательной продукции, рассматриваемой Думой, это не новые законы в полном смысле, а поправки в уже действующие. Принятие закона в нашей системе не конец, а начало разговора о регулировании той или иной отрасли, области или сферы. Третья причина, которую с некоторой натяжкой можно назвать светлой стороной парламентской ударности, состоит в следующем. Во многих автократиях, близких по своему типу России, латиноамериканских и ближневосточных, все актуальные вопросы политического бытия решаются декретами или указами главы государства, а парламент играет действительно декоративную роль. Не в том смысле, что он ничего не решает, как у нас принято говорить, а в том, что ему нечего решать. Нет нужды в новых законах. У нас указное право относительно слабо развито. Число и значимость вопросов, решаемых указами президента, снижается от ельцинского правления к путинскому. Действующий президент, вопреки картине единоличной державности, рисуемой пропагандой, на практике предпочитает коллективные формы управления и распределение ответственности по всей административной пирамиде. То есть вместо того, чтобы иметь формальный парламент и наверху первое лицо, которое распространяет лучи своей благодати посредством указов, мы имеем парламент, который принимает большое количество законов, а они, в свою очередь, отсылают к еще большему количеству подзаконных актов. Федеральный закон по необходимости плод коллективного творчества, а парламент по природе своей самый публичный из органов власти. Тот факт, что проекты новых законов приходят в парламент из различных органов исполнительной власти, а пространство публичности внутри самого парламента неумолимо сжимается, не отменяет, хотя и искажает эту закономерность. И в нынешних условиях законы готовятся и обсуждаются с большей степенью открытости, чем указы президента, и самая зарегулированная и централизованная Дума куда транспарентней, чем любое министерство, не говоря уж об администрации президента. О завершившемся шестом созыве мало кто скажет что-то хорошее. Даже прощальная речь президента на завершении весенней сессии 2016 напоминала пересказ своими словами известного пассажа из рассказа о Генри «Город без происшествий», когда добрые горожане пытаются помянуть добрым словом умершего пьяницу. Один добродушного вида человек после долгих размышлений сказал, когда Кэсу было 14 лет, он был одним из лучших в школе по правописанию. В заслугу парламентариям были поставлены те законодательные изменения, к которым они имели максимальное отношение, так называемая «крымская правовая интеграция». Со своей стороны, можем похвалить уходящий созыв за то, что он усилил интерес общества и СМИ к законотворческому процессу, принудительно привил гражданам начатки правовой бдительности в форме вечных опасений, не принял ли чего нового и ужасного, а также вывел сайт АСОЗД, ранее посещавшийся лишь профильными специалистами и думскими сотрудниками, в число наиболее популярных в Рунете. Кроме того, шестой созыв, не жалея себя, показывал России и всему миру, как именно не надо обсуждать и принимать законы и как именно не должен быть устроен работающий парламент. Скоростное рассмотрение и пренебрежение регламентской процедурой, увод значимых обсуждений в непубличное пространство, передача полномочий исполнительной власти с составлением себе публичной ответственности, подчинение депутатов фракционному и партийному руководству и внедрение элементов императивного мандата – вот грехи против парламентаризма, уже следствием которых является появление репрессивных, конфискационных, ретроградных и в прямом смысле антинародных законов. Вспомним, какого именно рода ущерб был нанесен уходящим созывом нашей правовой системе. Из того массива законов, которые были приняты, По числу и степени вредности можно выделить три группы. Первая – самые медийные, привлекающие наибольшее внимание новые законы. Это прямые запреты, нормы, которые запрещают что-то делать, ходить на митинги, ругать власть в интернете, иностранцам владеть СМИ, НКО, принимать пожертвования из-за рубежа. К этой группе относятся и всякого рода ужесточение карательного и пенитенциарного законодательства, новые составы и сроки в УК, перевод ряда действий из сферы административного права в уголовное. К прямым запретам примыкают и прямые поборы. Новые налоги и сборы, повышение разного рода акцизов и тарифов, замораживание накопительной части пенсий, перераспределение бюджетных доходов от граждан к самой административной машине. Запреты и поборы сами по себе губительны для тех, на чью голову они падают, но с точки зрения общего здоровья правовой системы они наносят сравнительно точечный и поправимый ущерб. Такого рода нормы легко отменяемы, вред от них обратим. Но эта категория тупых законодательных инструментов смыкается с более тонкими орудиями правового вреда, а именно с нормами, передающими полномочия вниз по административной пирамиде. Ключевым репрессивным рычагом в нашей государственной практике является не жестокость правовой нормы, а ее неопределенность. Это хорошо видно на примере большинства новых уголовных норм об экстремизме, мошенничестве, положениях закона об НКО, касающихся иностранных агентов. Что такое экстремизм? Как отличить предпринимательскую деятельность от мошенничества? Что составляет политическую деятельность и иностранное финансирование? Как выглядит пропаганда нетрадиционных семейных ценностей? Формулировки закона либо настолько обобщены, что под них подходит что угодно, либо настолько туманны, что вообще непонятно, что имеется в виду. На практике это обозначает, что толкование правовой нормы передается в руки участкового, следователя, прокурора, судебного эксперта, сотрудника Минюста. Таким образом, Дума, прославившись как чуть ли не главный жандарм и сатрап нашего времени, наделяет полномочиями отнюдь не себя, а сотрудников исполнительной власти и правоохранительных органов. То же касается и законов об ужесточении контроля за интернетом, средствами связи, торговыми сетями или мобильными операторами. И там конечным бенефициаром будет структура исполнительной власти, чьим постановлением или инструкцией будет регулироваться та или иная сфера, а закон только отсылает к этой инструкции. Отдав все полномочия, карательные и финансовые, исполнительной власти, что же оставила Дума для себя? Третью категорию законодательных новаций можно назвать консервативными законами. Не в смысле защиты традиционных ценностей, которые неизвестно в чем состоят, а в буквальном смысле нормы, направленные на максимально возможную консервацию существующего положения вещей. Это все изменения в электоральное законодательство, нормы об участии в выборах, о выборной агитации, о финансировании и дебатах, о статусе депутата и даже, как ни странно, о возможности лишения его мандата. При всей сложности и хаотичности этих законодательных изменений только новая версия закона о выборах депутатов Государственной Думы, принятая в 2014 году, с тех пор уже подвергалась изменениям 8 раз. Вся система фильтров, барьеров и запретов одушевлена одной целью – обеспечить максимальные преференции тем, кто уже внутри системы, и затруднить доступ в нее любым новым посторонним элементам, воспринимаемым системой как аутсайдеры. Итак, ограничение политических и экономических свобод граждан, наделение новыми полномочиями исполнительной власти и силовых структур посредством принятия заведомо неопределенных норм и остановка времени в свою пользу – вот почти без остатка законодательное наследие шестого созыва. На нем с самого начала лежало родовое клеймо сомнительной легитимности, от которого он пытался избавиться, присоединившись к внешнеполитической повестке, которую не формировал и влияние на которую не оказывал. В духе обычая непрерывного редактирования, которому будущий созыв тоже будет следовать, новеллы шестого созыва, в свою очередь, подвергнутся пересмотру. В нашем случае это выглядит особенно сизифовым трудом, поскольку и принимающие, и отменяющие преимущественно одни и те же люди. Легче всего будет в случае необходимости гуманизировать или дебюрократизировать предварительно ужесточенные или зарегулированные нормы. Для любого будущего правительства или политического лидерства в нашем случае эта новизна не потребует почти никаких персональных перемен. Это будет легкий способ прослыть прогрессивным реформатором. Труднее, если кто-то и встанет перед такой необходимостью, будет выровнять дисбаланс ветвей власти и вернуть отечественному парламентаризму хотя бы часть полномочий и, что еще безнадежней, репутации. В этом отношении историческое наследие шестого созыва рискует остаться с нами надолго. 28 июня 2016 года. To-do-лист седьмого созыва. Особенности законотворческого процесса в России таковы, что каждый новый созыв, более того, практически каждый новый год работы Думы, создает свою собственную повестку. Только за прошедший шестой созыв в Думу было внесено 7129 новых законопроектов, а принято 2200. Следовательно, 4929 проектов разной степени готовности ждут своего рассмотрения, и это только наследие одного созыва, а в думской базе еще болтаются законопроекты со второго и третьего созывов, которые больше 10 лет не могут дойти до рассмотрения. Однако новый созыв традиционно стремится к тому, чтобы создать собственный набор вопросов, которыми и будет заниматься. Дистанцироваться от прошлого. В конце каждого созыва, каждого года и даже каждой сессии инициаторы и заинтересованные группы торопятся довести свои законопроекты до окончательного рассмотрения, зная, что в следующем году, а уж тем более в следующем созыве, все о них забудут. Особенно грустная судьба у законодательных сирот, проектов, чьи авторы не прошли в новую Думу или в случае с инициативами исполнительной власти лишились своих постов в правительстве и администрации президента. Никому не интересны чужие проекты, унаследованные от прошлых созывов. В Думе время от времени устраиваются пленарные дни, которые на парламентском сленге называются «разбором законодательных завалов», когда быстро выносится большое количество устаревших законопроектов и все их дружно отклоняют. Тем не менее, некоторые законопроекты, внесенные в прошлом созыве, имеют шансы быть рассмотренными Седьмой Думой. Это прежде всего проекты тех депутатов, которые не только перешли в новый созыв, но и сохранили в нем свое иерархическое положение. Так Павел Крашенинников не просто остался председателем комитета, каким он был с третьего созыва, а возглавил Объединенный комитет по государственному строительству и законодательству. В прошлой Думе Крашенинников возглавлял комитет по гражданскому законодательству, теперь же его комитету переданы еще и функции упраздненного комитета по конституционному законодательству Владимира Плигина. Через этот суперкомитет будет проходить значительная доля всей законотворческой продукции, поправки в конституционные законы, в законы об органах власти и о выборах, все изменения в уголовный, уголовно-процессуальный, гражданский, гражданско-процессуальный, арбитражные кодексы и КОАП. Новый КОАП был внесен группой депутатов, в основном членов ЕР, еще в декабре 2015 года, но до первого чтения не дошел. Поскольку основная идея новой версии кодекса – повышение штрафов как для физических, так и для юридических лиц, прежний созыв решил не преподносить такого красочного подарка избирателям под самые выборы, а оставить это наследство своим преемникам. Сейчас проект передан в Комитет по законодательству и госстроительству, которому предстоит подготовить его к первому чтению. Также стоит следить за личным проектом Павла Крашенинникова, известным в Думе под названием «День за полтора». Это поправки в уголовное законодательство, которые Крашенинников с 2008 года пока без особенного успеха продвигает. Согласно поправкам, день, проведенный в СИЗО, будет засчитываться за полтора или даже за два дня лишения свободы, в зависимости от строгости назначенного наказания. Если эта поправка будет принята и начнется пересчет сроков, на свободу могут выйти до 100 тысяч человек. Это будет альтернативная амнистия, масштабнее многих предыдущих, принятых Думой в последние годы. Снизить уровень шума. Есть задачи декларируемые, а есть те, которые придется решать на самом деле. Первоочередная задача, судя по всему, дистанцироваться от предыдущего созыва и ауры бешеного принтера, создав себе более приличный имидж. На это направлены все меры по усилению депутатской дисциплины, борьба с прогульщиками, с голосованием за себя и за того парня, увеличение рабочего времени Думы, поправки в регламент, которые меняют порядок так называемого «часа голосования». Нужно, чтобы депутаты чаще посещали зал пленарных заседаний, чтобы в новостях не было кадров с пустыми рядами, по которым бегают дежурные по рядам с чужими карточками для голосования. Также следует ожидать своеобразного прикручивания публичной и часто скандальной активности депутатов. Как минимум, речь идет об изменении публичного образа парламента, а задача максимум, чтобы Госдума больше не воспринималась как источник непредсказуемых запретов, причем общественное мнение и медиа не делают различий между принятыми законами и высказанными намерениями, поэтому публичное поведение депутатов также важно, как сам факт голосований. Единственным фриком нового созыва, насколько можно судить, назначен бывший депутат Петербургского Заксобрания, ныне член фракции ЕР Виталий Милонов. Должность ему выдали далекую от любого реального участия в законотворческом процессе, рядовой член комитета по международным делам, а в СМИ выступать он будет часто. Всем остальным, судя по всему, предписано вести себя прилично. В прошлом созыве таких Милоновых был десяток, и они были не рядовыми депутатами, а председателями комитетов и вице-спикерами. Один из наиболее активных и эффективных законотворцев предыдущего созыва, Ирина Яровая, не получила никакого комитета и даже в качестве вице-спикера не курирует свой прежний комитет по безопасности и противодействию коррупции. Он достался вице-спикеру Владимиру Васильеву. К ее компетенции отнесены комитеты по вопросам семьи, женщин и детей, по жилищной политике и ЖКХ, по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, а также сотрудничество с Межпарламентской ассамблеей православия. Вообще из вице-спикеров имеет значение только первый, отвечающий за повестку, за программу законопроектной работы. Им стал Александр Жуков, один из самых компетентных депутатов в новейшей истории российского парламентаризма. Все остальные заместители председателя преимущественно по очереди ведут пленарные заседания и встречаются с иностранными делегациями. Искать деньги. В деталях предсказать, чем придется заниматься новой Думе, нельзя из-за особенностей нашего законодательного планирования. Повестка работы парламента не имеет никакого отношения к предвыборным программам партий, в том числе партии большинства. И ее содержание заранее неизвестно никому из участников законотворческого процесса. Депутаты шестого созыва, избираясь в 2011 году, и предположить не могли, что первые два года им придется заниматься построением каркаса репрессивного и изоляционистского законодательства, потом присоединять к Российской Федерации два новых субъекта, а в финале встраиваться в кампанию по поиску дополнительных средств для стремительно беднеющего бюджета. В программах партий и в напутственных речах президента, премьера или руководства Думы на открытии нового созыва ничего подобного не значилось. Уже с середины 2014 года репрессивный законотворческий тренд уступает место конфискационному конкурсу идей, как бы снять с граждан какие-нибудь деньги. Пошли проекты, в которых основными репрессивными инструментами стали не ограничение свободы, а повышение штрафов и всякого рода фискальные инновации – сборы, тарифы, акцизы, платежи. В новом году основной заботой власти как исполнительной, так и законодательной будет поиск ответа на вопрос, как извлечь доходы из граждан, не перейдя некую роковую границу, за которой наступает риск значимого социального возмущения. Этот процесс начался сразу с открытием нового созыва, с обсуждения двух бюджетных документов – поправок в бюджет завершающегося 2016 года и проекта федерального бюджета на 2017 год. А вот предположение, что новый созыв займется изменением Конституции, основаны преимущественно на магии ложно понятых цифр. То, что у одной из партий есть конституционное большинство, не имеет никакого отношения к вероятности внесения изменений в Конституцию. Пятый созыв менял Конституцию, имея конституционное большинство, продление срока полномочий президента и парламента. Шестой созыв менял Конституцию, не имея конституционного большинства. Крым и Севастополь, поглощение арбитражного суда Верховным судом. Предыдущие созывы меняли Конституцию в связи со слиянием субъектов Российской Федерации, присоединение автономных округов к областям и республикам. И никаких проблем с нужным количеством голосов ни разу не возникало. Набрать вес. В той системе координат, в которой новому созыву придется действовать, его значимость неизбежно возрастет. Это связано и с экономическими обстоятельствами, и с политическими. Из-за экономического кризиса правительству приходится идти на ряд мер, обычно называемых непопулярными, пытаться искать новые источники дохода и как-то сводить концы с концами. Это означает постоянное обращение к Государственной Думе, поскольку все изменения такого рода проводятся через федеральные законы. И это возможность для парламента повысить свою роль в постоянных переговорах с исполнительной властью. Раньше любые возможные противоречия просто заливались большими деньгами, сейчас придется договариваться. Есть и политическая причина. Мы находимся в первой трети большого электорального цикла, который начинается за некоторое время до парламентских выборов и заканчивается президентскими. Это период турбулентности, нестабильности для политической системы. Дума его уже прошла, всем остальным это только предстоит. Мы не знаем, когда именно пройдут президентские выборы, и не можем быть уверены даже в том, кто будет в них участвовать. В этих условиях коллективный орган обладает более устойчивой легитимностью, чем ряд других элементов политического механизма. Хотя парламентская легитимность оказалась не такой высокой, как ожидалось, явку слишком успешно занизили, а призыв к честным выборам не был услышан руководством ряда территорий. Но в любом случае мы имеем коллективный орган, половина состава которого выбрана напрямую населением. Относительно легитимности одномандатников обычно меньше сомнений, чем относительно списочников. Избиратели голосовали за них лично, а не за партийный бренд. Такой парламент может играть более важную роль в политической системе, чем его предшественник, шестой созыв. Новое руководство палаты постарается ради самих себя это влияние еще усилить. 25 октября 2016 года.